Алло. Алло. Алло. Привет. А Сереж. Сережа. Иди Алло. куню. Сереж. А? Привет, говорю, Сережа. Ай, мы сидели на трубе, а у папы... Ай, мы сидели на трубе. А у папы бы попало. Хуй остался на трубе. Это кто-то тебя научил такой херне? Это я. А? Кто? Двоюродный брат. Двоюродный брат? А как его зовут? Да не ебёт. Поняли? А кто там тебе подсказывает маты такие? Это очень некрасиво. Это мой двоюродный брат говорит. Двоюродный брат говорит? Скажи, что он некрасиво говорит. Так нельзя говорить. Не, нихуя не понял. Дай трубку твоему брату двоюродному. Что нахуй вообще, блядь, чтоб мне указывать, а? Скажи своему брату двоюродному, что на него заявление напишут в милицию, чтобы он не звонил сюда. Его что посадят на 15 суток, все, пиздец, понял? Пиздёныш, блядь. Я комжа, блядь! Счет управления Старлыцева. Не нахуй! Ож, я уши надеру тебе. Ож, сейчас узнаю, кто звонит. Не, нихуя не понял. Ну, поймешь. Сейчас я справочная позвоню, узнаю твой номер телефона и мамке все расскажу. Давай, приходи. Ты знаешь хоть адрес? Да узнаю. Сейчас справочная мне скажет. Иди на! Хит. Ты где, блядь, делаешь? Вась, назад, нахуй, пусту, блядь. Ну все, у тебя завтра язык отвалится. Пошел ты нахуй. Понял? Пошел ты нахуй. Рот закрой. Рот закрой, говорю. А ты, блядь. Слышишь? Рот закрой. Вонючка. Счет управления Старлыцева. Кто это? Да что ж такое-то, а? Я делаю талантно! Да. Ты, блядь! Сейчас придем нахуй! Я комжа, блядь! Поняли? Что, блядь, непонятно? Алло. Эй. Вам что, непонятно, что ли? Ты что, не понимаешь, а? Интересно очень. Чё? Интересно, говорю, слушать тебя дальше. Ну, лагу, я тебе сейчас, я это задле оторву, блядь. Ой, как интересно. Давай дальше. Чё? Давай, иди нахуй, блядь! Ой, это всё? Заебал, чмо ебаное! Правда? Что вам нужно от меня и от моей бабушки, от моей Ничего. Мамы? Да ты что? Как только я узнаю, где вы живете, вы у меня получите. Боюсь, прям вот не могу уже. Страшно. Ясно вам? Конечно. Я устрою нервотряпку. Боже мой, какой ты умный мальчик. Хватит этой нервотрепки. Вы мне уже надоели. О, боже ты мой, так положи трубку. И все. И вопрос исчерпан, родной мой. Все? Умничка, положи трубочку, успокойся, ты моя радость. Правда, уйти, боже ты мой, какая прелесть, какой хороший мальчик. Ай, мы сидели на трубе, а у папы бы попало, хуй остался на трубе. Правда? Поняли? Больше ничего нет, да что ж ты говоришь, моя ты красота. Не все, я нахуй! Красота ты моя, неписанная. Ебать, меня зовут Беляш, я яичками трясу, живу, часа в бордине зашла на лесу, я дашь башне, ну иду. Ты боже ты мой, ты такая ты прелесть, елки-палки. А? Ну, еще что-нибудь расскажи, посмеши меня. Меня. Куда ну, давай, ну, давай, давай, сейчас милиция как раз приедет, тебя уже засекли, где ты и откуда разговариваешь. Говори жди. Адрес. Сейчас к тебе приедет адрес. Ты вот знаешь адрес? Знаю. Давай, тебя уже... Попади. Да, да. Вот ты чем дольше разговариваешь, тем лучше определяется твой адрес. Сейчас приедет милиция и поставит тебя на учет в детскую комнату милиции. Так что ложи что трубочку. Вообще, блядь, чтоб мне указывать, а? Да что ты говоришь, моя ты красота. Ну, да. Дальше что? Тибози ты мои. Слышь ты! Мой ты золотой, да мой ты яхонтовый, ротик свой закрой. Говори, адрес. Закрой свой ротик. Сейчас придем нахуй. Я правда. Говорю, да что ж ты говоришь-то такое, лопатуся? Говори адрес. Да что ж ты говоришь-то? Говори адрес. О, боже мой, как страшно все. А потом газ получишь. Боже мой, мечтаю просто. Знаешь, мне так скучно, вот хоть ты меня повеселил. Давай дальше рассказывай. Я слушаю внимательно. Расскажи лучше сказку мне, то мне скучно. И вы сидели на трубе, а упала... Да не, не такую. Не хочу, мне это не нравится. Не нравится, не такую. Я сказала не такую. Ты машина, другую. Сука! Я говорю, другую. Иди нах! Да правда, что ли? Ну, да ладно тебе, успокойся, успокойся. Выпей валерьяночки, успокойся, родной. Головкой можешь постучаться об стеночку, тоже успокаивает. Ой, боже ты мой, все, это нервно-припадочный. Сейчас скорая приедет, успокоит тебя, укольчик сделает. Боже мой, какой же голосок. Фу, какой он, у тебя поганский. Вы мне надоели. А ты мне? Вы полетите у меня кое-куда. Или вы... Ясно ты... вам? Нет, не ясно. Ты трубочку положишь или нет? Я отключу телефон. Отключи, отключи, родной, успокойся. Иди выпей валерьяночки. Головкой стукнись об стеночку и ляж, полежи, успокойся. Вы мне уже надоели! Да то ты говоришь. Вообще, мы вас не знаем! Ну все, успокойся, угомонись уже. Вам что надо? Мне ничего не надо, тебе чего надо? Это вы звоните. Да ты что? Я ты мне нахер не нужен. Я сброшу, и вы... Больше не будете звонить нам! Ну так положи трубку. Если вы не перестанете нам звонить, я устрою нервотряпку! Боже мой. У тебя что, на диктофон записано? Или ты сам так можешь? Чё? Б. Тоже витамины. Б. Баба любит БМВ. Ха-ха. Ой, какой у тебя противный голос. Так и ясно. Все, разговор окончен. Алло. Да. Ты куда? Спереди хочешь или сзади? Чё-чё? Так срак у тебя, пизда рохматая. Хуяси, мальчик, там не мальчик. Сейчас блядь. Ребята подъедут, выебут. Готовься, подвозь только, блядь, а то говна да хуя у тебя. Сказал, подъедет, выебет. Кто? Привет. Вам кого? Никого. Вам что надо? Ничего, вы сами позвонили. Это вы звоните. Это вы звоните. Я не хочу Олеся Константиновна. Ясно вам? Да. Кто это? Ты звонила? Нет. что вам нужно от меня и от моей бабушки, от моей мамы? Сейчас придем нахуй. Я комжа, блядь! Поняли? Нет, не поняли. Иди нахуй. Ты почему материшься? Иди нахуй, понял. А кто это такой страшный? Я не ебёт. Поняли? А почему ты материшься? Чего? Ты почему материшься? Это тебе когда будет? Алло. А ты что, один дома? Это мой двоюродный брат, говорит. А почему он матерится? Да не ебёт. Ой, какие вы матершинники. А и бы сидели на трубе. А упала бы попала. Хуй остался на трубе. Ой, ужас, ужас. А родители дома? Нет. Так это вы одни тут материтесь? Алло. Алло. Куда он? Алло. Да? Ты куда? Спереди хочешь или сзади? А? Сейчас ребята подъедут, выебут. Готовься, подвозь только, блядь, а то говна до хуя у тебя. Пошел ты нахуй. У меня есть вот тоже, да. Срака будет разорвана. Чего? А ты хуй сосешь или не сосешь? Ты? А сейчас приедешь, чмо ебаное? Я тебя нахуй, блядь, вот сейчас оторву, приду нахуй, понял? Серьезно? Тебя уже вычислили нахуй. Серьезно? Да. Приходи в баню. Рака будет разорвана. Но тебя раком нахуй драть будем сейчас. Да? Алло. Алло. Это кто? Это я. А ты кто? Чё? Я говорю, ты кто? Иди нахуй, понял. Ага. Алло. Так, стой, погоди. Алло. Алло. Ты куда? Спереди хочешь или сзади? Ты куда звонишь? Сейчас ребята подъедут, выебут. Готовься, подвозь только, блядь, это говна. Пошел нахуй! Тянет, сука! Че не понимаешь, а? Какой мужик такой, там малолетка? Это малолетка, а потом какой-то мужик взял трубку. Да. Алло. Алло. Ты вообще кто? Это кто? А кого надо? Да не ебёт! Поняли? Чего? Говори! Надо, блядь, научись разговаривать, блядь! Так, стой, погоди, под... Да! Чё, блядь, непонятно? Да! Так, стой, погоди, пацан! Алло! Да! Алло! Алло! Сейчас ребята подъедут, выебут. Готовься, подвозь только, блядь, а то говна до хуя у тебя. У тебя писька еще не выросла. Сейчас придем нахуй. Я хожу, блядь! Что, отрубите ее нахуй? Ты куда? Спереди хочешь или сзади? Ну, по-моему, у тебя листик нахуй член. На моногачлен поделим его нахуй. Куем крущу укорачиваю! Ты научился разговаривать, дебилоид? А залупа большая у тебя? А залупа есть у тебя, хоть в мозги-то... Мозгов-то нету нихуя, а залупа есть. У меня есть моржовый, я тебе могу засунуть в сраку, что пищать будешь у меня. Ух ты, какой же шустрый, блядь! Как тельем, блядь. Морской, блядь. Серьезно? Серьезно, блядь. Я тебе засуну и высуну. Срака будет разорвана. Будет завеличать, блядь, как пиявка, блядь. Морская, нахуй. Тебе целку ломать будут, блядь. Ну, давай, приходи, посмотрим, кто кому сломает. Тебе как въебут, блядь, сраку, да? так будешь крутиться. В 4... Ну, тогда когда разговаривал, научился, ты где? Тебе будет. Что удержать? Да. Ты когда научился разговаривать по-русски? Серьезно? Иностранец сраный, блядь. Да. Алло. Да. Это кто? Это я. Это я говорю. Да. Это я. А ты кто? Это кто? Алло. Да. Так, стой, погоди. Алло. Да. Сейчас ребята подъедут, выебут. Готовься, подмойся только, блядь, а то говна до хуя у тебя. У кого? Это мой двоюродный брат, говорит. Он что, больной? Короче. Ага. Придем нахуй. Я говна, блядь! Что? Ты куда? Спереди хочешь или сзади? Сверху. А ты хуй сосешь или не сосешь? А то сейчас подъедут, пососешь, блядь. По самой яйца тебе засунут. Да ты что говоришь? Говори адрес. Чей? Говори адрес. А чей адрес-то? Я как бы дам на все стороны, понял? Твой адрес? Ага, сейчас. Готовься, подмойся только, блядь. А то говна до хуя у тебя. А у нас воды нету. У меня есть моржовый хуй. Приходи, я тебе засуну, блядь, до сраки достанет. Понял? А ты его помыл? Тебе как въебут, блядь, сраку, да? Так будешь крутиться, в четыре хуя будешь сидеть. Да ты что? А ты что, корова, что ли? Или бык? Знаешь что? Че? Слышь ты, иди нахуй. Зачем? Сраку я не хочу. Взорвана. А ты что, орел, что ли? Как срак у тебя, пизда рохматая. Да ты что говоришь? Ты уверен? Да. За что ты говоришь? Серьезно? Правда? У меня есть... Я думал, ты шутишь? Сраку, запищать будешь у меня. А что, по-другому не умеешь? Пососешь как? Все, выдохся. Не понял. Подрастешь, поймешь. Надень подушку, блядь, на голову и спи спокойно, сволочь, блядь. А я не хочу спать, еще рано. Ты хуй сбуга больше не звони, сука, залупа сие. А то, блядь, сейчас армяна пришлю, блядь. А ты что, охрип, что ли, уже? Да. Горло промой. Хуй хуёвый. Прополоскай свое горлышко-то. Проститутка ебучая, блядь. Да ты что? А ты козел драный. Я сейчас свою банду соберу и тебе когда. Ну давай, собирай, я жду. Короче. Короче, дело к ночи. Понял? Уже ночь наступила. Ничего. Все, иди мой... Зубки почисти и ложись спать. Ты кто нахуй вообще, блядь, чтоб мне указывать? А ты таблицу умножения выучил? Не, нихуя не понял. Не знаешь таблицу умножения? Иди, значит, нахуй. Двойку получишь. Иди нахуй, понял? Зачем? Мне здесь а, хорошо. Все, разговор окончен. Да, ну ладно, до свидания. Сейчас отключись, просто отвечать не буду, и все. Ага, купи затычку. Тебе целку ломать будут, блядь. Алло. Алло. Алло. Это кто? Кто это? А? Кто это? Таня ебет, поняли? Кто это? Это я говорю. А кто ты? Я слышу, что ты, а ты кто? И куда ты звонишь? Так, стой, погоди. Алло. Кто это? Куда вы звоните? Ты куда? Спереди хочешь или сзади? Пошел-ка ты нахуй, придурок. Я тебя вычислю, тварь. Тебе язык отрежут и телефон обрубят, скотина. Это мой двоюродный брат. Алло. Это мой двоюродный брат говорит. Так, мальчик, сейчас я вызываю милицию, проверяем где эта связь и кто это. И посмотрим, что балуются вот этим телефоном. Не, ты меня понял? Ты меня понял, нет? Вот... Еще раз позвонишь на телефон, я быстро сейчас это. Ты вот знаешь сейчас... адрес? Сейчас в милицию буду звонить. Сейчас ребята подъедут, выебут. Готовься, подвозь только, блядь, а то говна да хуя у тебя. Ага, говна, сейчас тебе выебут. Тебя будет ебать, а не меня, нахуй. Охуели, совсем бабки звонят, и совсем обнаглели уже, нахуй. Серьезно? Все сказал, я сейчас в милицию звоню. А ты хуй сосешь или не сосешь? А то сейчас приедут, пососешь, блядь. Щит управления Стардуцова. Так, стой, погоди. Алло? Алло? Милиция слушает. Так, стой, погоди. Мы вас записываем, говорите. Алло? Да. Сейчас ребята подъедут, выебут. Готовься, подвозь только, блядь, а то говна да хуя у тебя. Алло? Это мой двоюродный брат говорит. Вот и хорошо. Вот и поговорили. Ты куда? Спереди хочешь или сзади? Да просто в магазин, здравствуйте. Так, стой, погоди. Алло! Алло. Сейчас ребята подъедут, выебут. Готовься, подвозь только, блядь, а то говна да хуя у тебя. Это мой двоюродный брат говорит. Да вы что, у вас с двоюродным братом головой все в порядке? Ты куда, спереди хочешь или сзади? Иди, Ин, ты куда хочешь, спереди или сзади? Говори адрес. Тварь какая-то при ребенке разговаривает вот так. Говори адрес. Как вы можете при ребенке такие глупости говорить? Это ужас. Серьезно? Вы больной человек, вам лечиться надо. Пошла нахуй, маньяка! Тебе как въебут, блядь, сраку, да? Так будешь крутиться, в четыре хуя будешь сидеть. И пятый во рту держать. Четыре хуя, пятый во рту держать. Ага, дальше что будет еще? Поняли. У меня есть моржовый, я тебе могу засунуть в сраку. Ты писать будешь у меня. Кошмар, нифига у вас там крышу рвет. Срака будет разорвана. Ужас. Как срака? Что еще есть не в тюрьме, блядь? Матая. Не понял. Я говорю, почему вы еще не в тюрьме? Иди нахуй. Иди нахуй. А ты, малыш, уйди от этой мрази и больше с ним не разговаривай. А хуй сосать будешь? Кошмар. Алло. Кошмар. А ты? Не понял, проститутка, что ты хочешь? Я говорю, а ты будешь? Серьезно? Угу. А залупа большая у тебя? Ну, тебе нормально будет. У меня есть моржовый хуй. Приходи, я тебе засуну, блядь. Да куда идти? Идти куда? Адрес скажите, куда идти. Говори адрес. Я сейчас свою банду соберу и тебе кобда. Так ты собери сначала свою банду, мне будет кобзда, ты сначала собери ее! Иди нах! Мальчик, беги, или кто ты там, блядь, уже не мальчик, девочка, кто ты там вообще? Чё? Иди нахуй, блядь! Ой, блядь, у вас там больные семейка вся дебилов, блядь. Волосы не рвать тряпкой! Яренко. Алло. В смысле? Алло. Алло. Алло, алло. Я застрелю нахуй. Адрес скажи, куда приехать. Ты адрес не знаешь? Да не ебёт. М? Да не ебёт. Адрес скажи, говорю, куда ехать. Нет. почему? Вы же приглашаете меня, я приеду. А вы мне скажите свой адрес, я приеду. Город хотя бы. А потом что? Ну, а потом вот то, что говорит твой двоюродный брат. Мы будем делать. Ты адрес скажи только, в каком городе это находится. А хуй сосать будешь? Ну, конечно. Пососешь как? Ой, господи, какой ужас. Вы больной человек, это с вами все понятно. Ребенка-то отпустите. Серьезно? Угу. Если моя ненаглядная, где вол, где вол, где? А, смотри, какой молодец. Вы ебнутые, да, пыльным мешком? Мы, да. А вы? А, сейчас, готовься, подвозь только, блядь, а то говна до хуя у тебя. А-а-а. Очень дофига. Это ясно, все, разговор окончен. Ну, а куда ехать-то, мальчик, скажи, куда ехать? Ты хотя бы мальчик или девочка? Я девочка, мальчик! Кошмар. Я девочка! Ты девочка? Ясно вам? Угу, нам ясно. До свидания. Угу. До свидания. Да. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Угу. Давай встретимся. Давай, где? Ты это... Скажи, где встретимся? Ну, сначала ты мне скажи, где встретимся. Я женщина одинокая. А ты знаешь, где Площадь Победы-то? А в каком городе? А? А? Здесь. Ну, здесь Площадь Победы знаю. Ну, что это, дойти что? Кого? Ну что, тебе на машине встретить? Ну давай, как я узнаю, что это твоя машина? В кожаной курточке, джинсах и в кроссовках. У меня джип. Это таких людей миллион в кожаных джинсах, в кроссовках. У меня джип. Джип. Ну, джипов тоже много, как я могу сориентироваться. Не, а давай адрес скажи, я к тебе приеду. Ну, я женщина, знаешь, как это так сразу, раз и приеду. Давай не на нейтральной сначала территории. Я уже полтора года, блядь, не ебся. Ну, а ты одинокий, у тебя дети, внуки есть? Я хоть тебе задую, блядь, на 25 сантиметров. Угу. Ну, разберемся там, куда, как это на... Я говорю, дети-то у тебя есть, внуки? Ну, да. Угу. А я бы тебе, знаешь, как в жопу заехал. Ну, зачем ты так сразу грубо? Вот я сейчас возьму и раздумаю. А сколько тебе лет для начала? Может, ты для меня старый? Уже или я для тебя старая? Сколько? Уже 57. 57? Да. Ну ладно. Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучая. 22 сантиметра. Да. А ты что, деревенский парень? Да. Где родился, в какой деревне? Я-то тоже деревенская сама. А зачем тебе? Тебе их надо? Ну просто так. Мы ж беседуем. У тебя голос приятный такой, а мы даже общаться можно общаться. Угу. Знаешь что, с тобой. Кроме тебя, по-моему, еще пока не было хороших. Да ты чё? Ну вот, мне так все говорят. Да. Ты как там? Нет, я представляю, ты вроде там ничего, симпатичный и все. Да ничего, никто не жаловался. Мне нравятся блондинки. Вот. прям вот в самую точку. А как номер-то узнал мой? Ой. Как? А тебе какая разница? Что, будут Ну, здрасте. Что это мне все мужчины будут теперь названивать? Откуда я хочу узнать, откуда мой номер у всех мужчин? А может, ты проститутка? Нет, нет. Магазин. А у тебя справка есть? Конечно. Или ты с сифилисом больная? Чем? Может, ты с сифилисом больная? Да ну ты чё, я чисто как стекло, как слеза младенца. У всех справки брал. Чё? Я люблю справки. Справки? Будет справка. У всех справки брал. Ты только справкам веришь? Согласен. А я сам давно на голову раздетый. Отвали. Да. Бышка, мне хуй сосать нахуй, блядь. Папа. Ну ты только что со мной так ласково разговаривал, а сейчас грубишь опять. Ну ты чё? Мы с тобой договорились, у меня приятный голос, и ты не грубишь. Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Ой, ну ты и грубиян, все, я не буду с тобой больше разговаривать. Я зайчику даю.